Валентина Петровна. Да. Здравствуйте. Мне очень нужна ваша помощь. В чем? Вот World of Tanks на елку. Какие гусли лучше ставить? Чего? World of Tanks. Игра такая, знаете? Нет, не знаю. Вот разработчик ведущий, вот вы же этим занимаетесь. Ничем я не занимаюсь. Чего несешь? Можете подсказать, пожалуйста, вот на квас пушку 122 миллиметра лучше ставить или все-таки 85? Ты что, охуел, что ли? Какие пушки? Ну, там патроны дешевые просто. В пушках не разбираются старушки. Старушка, скажите, пожалуйста, 34-ка, нагибаторский танк, на нем хорошо фармить? Ты что, охуел, что ли? Ну, Т-34. Ты старуху перепутал с кем-то, ебаный в рот. Со специалистом по пушкам перепутал, блядь. Ну, Т-34, знаете, танк такой советский. У тебя 34 мозгов не хватает. 34%. Ой, Валентина Петровна... Старухам обращаешься по пушкам, ёб твою мать. Ну, хорошо. Старушки, специалисты по пушкам. Ты что, охуел? Ну хорошо, не по пушкам. Вот почему у КВ-4 такой слабый нижний бронелист? Вот как ой, его... Ой, блядь. Я на КВ-4 просто сейчас езжу, это мой топовый танк. Вот как на нем защиту повысить? Ты что меня, с кем меня, блядь, путаешь-то, блядь? А, может, чит-коды какие-то знаете? Охуевший, к психиатру иди, скажи. Я от старух хуй знаю, чего требую. Ну, бонус-коды еще. Можете ага, подсказать? Бонусы, давай. Бонус-код нужен, я хочу Леву себе. Угу. Лева. Может, скажешь, я еще и в самолетах разбираюсь, блядь. Моторы умею чинить. Да, самолеты, вы же на Ту-144 работали в свое время. Да, работала, блядь. Конструкторы, блядь. С Королевым вместе работала. Вместе, да. И в космос летали еще. Витала, что ты, не один раз. Ой, Валентина Петровна, а БДР Г1Б, это вот танк я новый купил. На нем почему такая слабая пушка? Вот вы как разработчик, что можете сказать? Вот кто ее делал, того спроси. Так вы же делали. Там до топовой пушки. Ага, я пушки делаю. Да. Как человек в квартире 80-летний, 90-летний, может пушки делать? Ты что, ёбнулся, блядь? Вот сходи в психиатр и расскажи, у меня претензии к старухе, что она пушки неправильно делает. Она тебе, блядь, на 5 лет, это самое маленькое, захуячит больницу, психушку. А там будут танки в больнице? Там танки будут обязательно. А какие, легкие, средние или тяжелые? И самолеты будут летать там, психушки. Артиллерия будет? САУ. Все там будет, все, на то она и психушка. Валентина Петровна, у вас есть Су-5? Арта советская. Ой ты, блядь, как заболел-то, ебаный. Беги скорее в психиатру, не к старухе названию, а к психиатру звони. Скажи, помощь оказывай вовремя, а то я и совсем ебнулся. А Су-8, там радиус такой тоже не до конца карты достает. Там угу. у топовой пушки получше будет, да? Да. Валентина Петровна. Что лучше будет, если к психиатру сбегаешь? Все будет лучше. Пушки застрелять начнут. А психиатр мне подарит... По Красной площади, блядь. Палить будут по Красной площади твои пушки. А танк «Тигр» брать или «Тигр» П? И танк поедет на Красную площадь. А ты будешь сверху танка знамя держать, блядь, победы. Да, как это над Рейхстагом прямо, да? Да. Прям тут за знамя в мавзолей влепишь. А, Валентина Петровна, вы как относитесь к переносу Гитлера в мавзолей? Ой, блядь! Гитлера в мавзолей? Да. О! Я серьезно. Я просто представитель... Да его сожгли, ебаный рот, сожгли! А, Гитлера сожгли! Опять ловили, нахуй. А мы по крупинкам собираем его, вот как мы его последователи, неофашисты. Мы собираем его пепел и склеиваем. И потом положим. Ты думаешь, пепел прошло 70 лет, и пепель уцелел, да? Мы уже много собрали, мы клеим момент, все склеиваем. Угу. Вот, и уже половина Гитлера у нас лежит. Ноги, и кусочек головы и правая рука. О, как, о, как. И усы еще. Путину сообщи бы об этом, он бы заинтересовался, что Гитлера собрали по частям. Да, мы его воскресим еще, и потом будет весело. Ага. Гитлер обещал мне танк Маус подарить, самый лучший немецкий танк. Подарит, подарит, обязательно подарит. Валентина Петровна, представляете, в нем 3000 прочности в Маусе. Угу. И пушка бронебойная, только он очень неповоротливый. Угу. Валентина Петровна, а все-таки квас, вот стоит мне обратно покупать? Просто я на ИСе сейчас катаюсь, скоро будет ИС-3. А, не нагибает как-то, и доходность низкая. Вот. Квас, угу. Все-таки вот, ну, знаете, вот там квас. Ничего не знаю. А, знаете, елка, вот что такое? Елка? Да. На Новый год наряжают. Ну вот какие гусли лучше на елку ставить? Чего ставить? Гусли. Что за гусли? Ну, гусеницы. Гусеницы? Да. Что, охуел, что ли, на елку гусеницы? А, да, они ее съедят, да, как вы думаете? Гусеницы. Съедят, конечно. А, значит, стоковые оставить надо, да? Угу. Стоковые гусеницы. Угу. А движок какой? Змею еще живую на елку повесь. И что будет тогда? Вместо гусеницы змею. А зачем? Эффекта больше будет. Ой, Валентина Петровна, на этом самом, на елке-то пушка топовая, там скорострельность низкая и очень низкий угол горизонтальной наводки. Вот, по-моему, очень сильно снижает характеристики танка. Вот как вы думаете? Угу. Я не специалист. А не вот туда звонишь. Обновление скоро выходит 8.5. Там будут Т-60, Т-70, Т-80. Будете кататься? Угу. Прокачусь обязательно. А давайте с вами взвод создадим. Вот будем вместе кататься. Обязательно. А потом клан имени Великой Аносовой. Угу. И голда будет бесплатно нам капать, представляете? Угу. Вы хотите голды? Чего? Голды. Балды? Голды, голды, золото. А золото, кто ж, а что ты, ебаный, так и говори, золото вместо балды. Нет, голда, голд это по-английски золото. Игроки так называют. Ну, голд. Чего? По-английски золото, голд. А, по-английски, а я английский не изучала. Ну вот, золото хотите? Ну, кто же золото не хочет? Вы на него сможете новые танки покупать. Да, мне танки обязательно нужны. Ну, кроме танков вы ничего не купите просто. Угу. На золото только танки дают, больше ничего не дают, да? Золотые коронки еще можете сделать себе. Угу. На зубы. На золото чего хочешь купишь. Даже Маус. Ой, даже Лев. Такой танк. Чего угодно на золото можно купить. Лишь бы было золото. Угу. А МС-1, вот Валентина Петровна, бесплатный танк. Хотите такой МС-1? Самый первый уровень. Танк да бесплатный, кто ж откажется? Вот. А там вот, если вы зарегистрируетесь, вам дадут 6 бесплатных танков от каждой нации. О, на 6 буду кататься. На 6. Угу. Какая нация вам больше нравится? Китай или вот Китай недавно ввели? Чего? Китай. Китайские танки вам нравятся? Нравятся. А какой особенно? Ну, раз глаза не видела, то все нравятся. Да. А у меня сейчас этот Type Т-34. Хороший, угу, танк? Хороший. Ну, Валюшка, фазана-то помнишь? Фазана. Кого? Фазан, пранкер такой. Фазан? Фазан, да. Ну и что? Вот он любил вот про игрушки с тобой разговаривать и про технику. А вот. А он талантливый, да? Ты по нему скучаешь? Да нахуй вы мне нужны, чтобы я по вас скучала. А Кава Лензера знаешь? Дядю Валеру Миллера. Нет, не знаю, первый раз слышу. Ну как же? Он представлялся постоянно тебе. Что, по улице бегает? Бегает, и он по телефону бегает, по телефонной трубке. Но он уже тебе давно не звонит. Ну и слава богу. Талантливый пранкер очень. Это мой кумир. А Сергея знаешь Подольского? Да нет, не знаю. Ну как же, он все время тебе звонит, у него такой голос еще тенор, такой довольно высокий. Я не запоминаю, кто мне звонит, а молю Богу, чтобы звонящие попадали почаще под автомобили, под трамваи, Как же чтобы так? Бог их убирал подальше от людей. Ну почему же, На Валюш? тот свет, чтобы убирал, чтобы не нервировали людей. Валентина Петровна, а двери вы говном не пробовали вымазывать? Нет, только все собираюсь. Ну а почему не выможете? Да очень брезгливые, блядь. Да. Так а говно-то чье будет? Конечно, мое. Вы же сказали, что собачье. Можно и собачье, да собак не вижу вокруг. Да как же ты в унитаз пойдешь со своим говном, и как ты его будешь доставать оттуда? Совочком. Совочком, а как на дверь намазывать? Тоже совочком. Аккуратненько, так ровно, да? Да. И что, и пахнуть нам будет в квартиру, да? Будет вонять. Ну вот потом Не придешь и... продохнешь, не продохнешь. Придешь потом все и вылежишь потом языком с дверей. Своим говном. Хозяин вылежит Какой хозяин-то? своих дверей. Ну а каких дверей? Какая квартира? Это мое дело, секрет. А, так ты не знаешь, какую квартиру мазать. Секрет. Секрет. Так я из какой? Я вообще-то из 218-й, Валюш, если что, если ты забыла. Кто ж сомневался-то? Никто не сомневался. А кислотой-то дверь тоже можешь обмазать? Разъезд тогда. Нет, кислота, она для глаз. А, кислота для глаз. Капли в Да. глаза от Валентины Петровны кислотные. Вот так вот. Валюша, у тебя танк, по-моему, есть. Т-34. Да не один, а целых 10. Слушай, я вот рисовал, рисовал, и один Во танк только. дворе стоят в моем, в нашем дворе стоят танки. Мои танки стоят в дворе. У тебя целая рота, да? Целая рота. Ну так вот, даже роту создавать не надо. Премиум аккаунт требуется вроде для этого. А Русланчик у тебя на каком танке ездит? На броне. Как Ленин? На бронированном. Ты как Ленин, что ли, да? Да. А можно с Русланчиком познакомиться? Да нет, он не дурак, чтобы собирать знакомых. Ну, он такой красивый. Обыкновенный. Ну, нет, ну такой прям вообще. А то я просто голубенький, я вот хочу его в попку. Да. Он тебе, блядь, покажет, ебёную мать, попку. Хуй сразу вырвет с мясом. А у него анал-то узкий, а то больно будет. Я Приеду. говорю, он с тобой расправится, он боксер. Боксер, а я каратист. Да. А я И каратист. гадости терпеть не может. Извращенный. Вас, извращенцев, он презирает, блядь. Их уничтожат в один миг. А как он нас уничтожит? Топором хуякнет. Да, а что не кислотой-то? И кислотой нужно будет, тоже хуякнет. У Руслана кислота есть? Я ему дала еще. Поделилась. Так у вас прям какая-то мафия кислотная. Вся семья в кислоте. Да, самозащита ведена, мать. А Руслан может дверь говном обмазать? Чё хочешь, чё скажу, то и сделает. А он вашим говном помажет или своим? Это не имеет значения, лишь бы воняло. Чтоб задохнулся нахуй. А у кого говно больше воняет, у тебя или у Руслана? Не нюхала, не знаю. Ну, у Руслана-то понюхай. Это ты понюхаешь, блядь. Не хочу. Пусть Сергей Пахомов понюхает, ему нравится это очень. Угу. Зеленый слоник-то. Так когда с Русланчиком-то пойдем знакомиться? Да нахуй ты ему сдался. А я ему танк подарю, МС-1. Угу. Он будет кататься на нем. Он не умеет управлять танками. Так он что, не играет в World of Tanks? Он не танкист. А кто он тогда? Летчик? И не летчик. А кто он? Школьник. Школьник? А че он такой злобный школьник, такие слова на нас говорит? В школе учится. Слушай, такие школьники пошли, гадостные такие. И словечки употребляют просто вообще. Да, сейчас школьники, будь здоров. Я вот в 11 классе, когда учился, бегут мелкие, и похуй им, и матом на нас орут. Ой, ебаные 11-классники, и пошли нахуй отсюда, пиздуйте. Вот так вот, представляешь? И бегут дальше. Вот такая молодежь. Русланчик-то у тебя в первом или во втором классе учится? Неважно. В первом, не докладываю не посторонним. Ну, в первом классе, а что он может сделать нам в первом классе? С посторонними не делюсь. Ну, а поделись, Валюш, кислотой поделись только с нами. А мы тебе за это дадим новые гусли. Угу. И ролики тебе подарим. На роликах будешь кататься. Да-да-да-да. Хочешь на роликах покататься? Да. Как старуха 90-летняя на ролик встанет, блядь. Вся Москва расхохочет. Ну, Валюшка, на коньках-то не каталась? В свое время. Так на лыжах же. А? На лыжах ведь каталась. И на лыжах каталась. А-а-а. Одно другому не мешает. Ну ты прям это, как Анастасия Волочкова. Да нет, мне далеко до этой, до таких. Ну у тебя и все, и фигура такая же, как у нее. Все такое было. Ну, на фигура была что надо. Точеная. Точеная, да? У нее же враг мой то сказал, отлично сложено, который меня терпеть не мог. Да, из 218-й, однорукий. Нет. Когда молодая была, блядь. А знаешь, кстати, кто тебе звонит? Кто? Иван Петрович однорукий. Да? Да. Где ж он руку-то потерял? А лез за яблоками, и там в заборе зацепился, и рука отсохла. А? Вот. Что, я не знаю? Он давно, давно на том свете, я сама его хоронила. А вот, а у нас все... На похороны ходила. А у нас вот Брежнев воскрес, и Иван Петрович воскрес. Представляешь? Воскрес? Да. О-о-о. Так что, Валюш, с завтрашнего дня заступаешь на работу, с самой малограмотной бабой будешь сидеть. Угу. И будут ошибки... Что, я самой малограмотной буду? Нет, малограмотную напарницу тебе дадим, чтобы ошибки... А, обучать? Да, ты будешь обучать, шефство будешь над детским садом держать. Угу. Вот. Вот. О, работку нашли. Вот. Да к редакторам чё, как раньше. Да. Вот так вот. Да. А как там Серёжка-то Путяев поживает? Да и в гробу, говорят, лежит, ничего не шевелится. Да, а то мы его тоже воскресить хотим. Давай, воскрешай. Он к тебе сразу приползёт, извиняться. Ну, как же, первая любовь. Твоя первая любовь, да? Во сколько, в 40 лет? Нет, Во сколько? Неважно. Вдвое меньше. 20? Да. Вы в институте познакомились? Да. А вот пиздишь. Вот Сережа Подольский рассказывал, что у тебя был муж до Путяева. Вы жили в Подмосковье. Был такой. В Подмосковье жили, да? Да. А и у какой-то бабки снимали квартиру? Снимали, своей-то не было. Тесные жилищные условия, там все такое, да? Ну, раз мать накатала четверых, не приведешь же в эту гущу. Там четверо — это Люська и еще кто у тебя? Брат был. Брат? Еще сестра. Еще сестра? А ты самая старшая? В общем, да хуя было. Так ты самая старшая из них? Нет, не средняя. Средняя. А Люська младше тебя, да? Конечно. У нее голос-то молодой еще такой. Такой... Да она и моложе меня на целых 10 лет. Ей 75, да? Я угадал? Точно. Слушай, блин, я просто прорицатель. 75 лет. С ума сойти. А сейчас даже скажу, как у тебя маму звали. А зачем она тебе? А вот сразу увидишь, что я прорицатель, что я все вижу. Ну что? Боишь? Ну, сам должен угадать. Полина. Точно. Чиполина. Что, удивлена, да? Откуда ты все знаешь-то? Так я же сказал, что я могу видеть то, что не видят другие, то, что скрыто от чужих глаз. Знаешь, все знаешь. Я ж тебе не докладывала. Да, может, и докладывала, а вот забыла. Не докладывала. А Полина, а потому что мы пранкеры, мы все можем. У нас такие базы данных. Мы можем узнать абсолютно все. Угу. Вот так. Связи решают все. Да, какая разница, как звали? Дело не в имени. А в чем? В человеке, она а не была... в его имени. Она была очень религиозная у тебя, еще мы знаем. Бога веровала. Она давала старухам деньги, чтобы они поставили свечки, а сама работала много. Да. Некогда было в церковь ходить. Работала. А отец детей кормила. А отец у тебя на фронте погиб. Погиб. Офицер, да? Да, не высокого ранга, но какая разница, погиб. Ну да. Все равно в земле лежит. Ну, печально. А этот самый-то... Еще так. А первый муж-то у тебя, как это вот он был, он в молодости в самой? Ты тогда Сережу знала, Путяева? Чего? Вот когда у тебя был первый муж, ты знакома была с Сережей Путяевым? Нет, не знакома. При чем тут Путяев-то? Ну, так он... Вы с ним не расписаны были, по-моему. С Путяевым нет. Просто любовники, да? Он с женой развелся и росписи боялся больше, чем смерти. Ну, а почему же? Тяжелый развод был. А? Она площадь отступила... отняла, все отняла, голым хуем его опустила после развода первая жена. Голым... И он развода боялся больше смерти. С голым хуем надо было чехольчик на хуй ему хотя бы связать. Да, вот. Она расправилась с ним, блядь, потому что любовника заимела, директора универмага, блядь. А его швырнула с голым хуем. Слушай, еще один директор у нас всплыл. Фамилия, имя, отчество, мы его телефон пробьем, будем названивать. Чего покойников пробивать? А, мертвые уже, блин, печально. Да столько лет прошло. А директриса-то жива твоя, которая увела Сережку. Неужели правда жива? Да, правда, ей 83 года, по-моему. Да? Да. Да она моложе меня. Так на 2 года только. Ей... А как ты узнал-то, так что наша... она жива? Наши с ней разговаривали, вот. А и... где она живет-то? А, что-то там на проспекте Юных Ленинцев, если я не ошибаюсь, в Москве. Нет, далеко не то. Ну так переехала, значит. Нет, никогда никуда не переезжала и жила никаких юновцев. Кого? Ленинцев, Валюш? Нет, это не ее улица. Но тем не менее мы с ней разговаривали, она действительно подтверждает. Разговаривал, он не знал, на какой улице. Юных ленинцев. Нет, там она никогда не жила. Ну а на какой? На улице Зоя Александровна Космодемьянова? На какой знаю, на такой и жила. А, она еще в школе работала, да, директором? А номер школы? Да, директор школы была. Директор школы, директор универмага. Какие вот директора-то развратные, слушай. Да, директора. Большевики. Все только ловят директоров. Вот на взятках и на подстрекательствах, да, еще на разврате. Всем директора требуются. Да, в любом... Работяги никому не нужны, всем нужны директора. Валюша, ты вот директором не была, а все равно Сережка-то тебе... Не была никогда я директором, никогда. Ну, и Сереж... начальником не... Не Сережка, была. Сережка с тобой как-то жил 16 лет, однако. Ну, жил, а шо ж не жить-то? Ну, так ты его, наверное, удовлетворяла очень хорошо просто. Наверное. Ну и как, ему нравилось? Если бы не нравился, он со мной не жил бы. А сколько раз в неделю надо? А то вот у меня проблемы с сексом совершенно. Можешь поделиться? Я не гинеколог, так что ебитесь без меня. Без моих советов. Валюш, слушай. Советы по ебле я не даю. Ну хорошо, а вот я тебе дам совет по как защититься от изнасилования. Хочешь? Чего? Как от изнасилования защититься? Ёб твою мать. Кого ты спрашиваешь? Старуху, блядь. Ну, старуха-то очень красивая. Сиськи третий раз размера. Сейчас я на обезьяну похож. Да ладно тебе. Знаешь, есть... Не капкан. Ладно, а точно. Капкан есть такой, в пизду вставляется. Он с иголками, с такими, с маленькими. Если кто будет тебя ебать, там у него в хую иголки застрянут. Сразу он их вытащить не сможет. Ой, кошмар какой. А вот как это вот можно капкан засунуть в пизду? Слушай, это же боль будет. Еще кого-нибудь спроси. А больно вот вообще в пизду вот засовывать предмет какой-нибудь? Никогда ничего не засовывала свою пизду. Ты что, охуел, что ли? Ну а хуй туда сували. Да чего ж ты грязный мужик? Нахал, грязнуля, ебаная. Тебе лучше с проститутками профессиональными разговаривать. Уж они тебе столько раз скажут, блядь. Да ладно. И ты перепутал, блядь, меня с какой-нибудь проституткой, да нет, профессиональной. У тебя богатый сексуальный опыт, 85 лет тебе уже, Валюша. Да, 85, да. А сколько лет ты уже трахаешься? Да, и до сих пор трахаюсь, блядь. Слушай, а с кем, блин, ну с кем? Со стенами своими, у меня 4 стены, и они меня трахают. А у тебя что там, к стенам фалоимитаторы пришиты? Да, хуй в стенах у меня. Валюша, знаешь, я вот в стенке дырочку просверлил и туда вот, представляешь? Угу. Дырочку такую сделал себе. Да, да, да, да, да. Бабы-то нету вот, так вот. Да. Несчастный. Не-не-не, почему несчастный? Вот я с тобой разговариваю, это как секс по телефону просто. Ой, Господи, сколько же ненормальных людей на белом свете. Сколько Бог их создал. Ой, ёб твою мать. Валюш, потому что ты ругаешься все время, поэтому он их создает. Угу. Поэтому они приходят к тебе. Угу. Из трубки вот названивают. Да-да. Валюш, расскажи какую-нибудь историю вот твою. О половом каком-то акте, самом вот незабывающемся. Чтобы я... пошел ты нахуй, чтобы я тебе рассказывала. Расскажи о своей половой жизни, я подрачу. Кто ты есть, чтобы я тебе рассказывала? Да я самым близким не рассказывала. А чтобы я прохожим рассказывала, охуевший. Ты придурок, лечись, ебёна мать, лечись, беги, пока не позже к психиатру, ёбаный. Ты же Русланчику рассказывала всё. Про своих тех...